Глава 33. У ворот приплясывал от нетерпения Йорик. «Владыка, вы должны это видеть!» Я выглянул за решетку. Темные боги. В метрах 30 от ворот стояли орки. Штук 50, не меньше. Здоровенные, мускулистые, зеленокожие. И все как один на коленях, сложив оружие перед собой на земле, низко опустив бритые головы. Они так уже минут 20. Пришли, в рог протрубили и бухнулись на землю. Стоят, даже не пикнут. За моим плечом хмыкнул мумий. Деда, чего это они? Выражают покорность и готовность служить. А на коленях зачем? Они твои рабы, не забыл? Вот оно чего. Надо выйти к ним, поздороваться, пригласить. По традиции, орков никогда не пускали в замок. Владыка передавал им приказы через военачальников. От меня Матильда им приказывала. Хочешь, я к ним схожу? Пусть сходит. Я обернулся. Рядом с мумием стояла бабушка. Гебизе тоже рявкать умеет. Что за снобизм? Сам к ним выйду. Мумий и бабушка переглянулись. «Как сам? Это же орки!» «И что? Я чужд расовых предрассудков!» «Владыка!» — в разговор влезла Шагра. «Это же мужчины-орки! Они дикие и необузданные, и очень глупые, даже читать не умеют!» Бабушка часто закивала, подтверждая сказанное. «Неграмотность — не повод гнобить несчастных!» — я махнул Йорику. «Открывай решетку!» Пока я шел к оркам, мне спину буравили взгляды обитателей замка. Мой выход они не одобряли. Хотя, казалось бы, столько лет орки служат владыкам, но обращаются с ними варварски. Даже Шагра, родня зеленокожим, оттуда же. Ну не свинство? Или это я ошибаюсь, и орки действительно так плохи? Стоило мне подойти на расстояние 3 шагов, орки ткнулись лбами в землю. «Мы явились, владыка, твои рабы и шлуги!» — говорил ближайший ко мне орк чуть темнее всех остальных. «Встаньте!» Они поднялись, все так же опустив головы и не рискуя смотреть на меня. «Вы пришли, и это радостный день для меня. Добро пожаловать в Калькуару!» Зеленокожие воины даже сопеть перестали. «Ой!» — пискнул тонкий голос. — Папа, мы увидим замок! Я сделал шаг в сторону, чтобы рассмотреть, кто это там. В заднем ряду стоял малыш-орк. С такой же бритой головой, в кожаных доспехах, только небольшого роста. Он единственный осмелился смотреть на меня с удивлением и детской непосредственностью. Я поманил его пальцем. — Иди сюда! Было видно, что малыш испугался, но ослушаться не посмел и мелким шагом засеменил ко мне. «Как тебя зовут?» «Гаргатунг!» «Владыка!» — шепнул вожак, ткнув мальца пальцем. «Гаргатунг, владыка!» — исправился маленький орк. «Ты хочешь увидеть замок?» «Очень, владыка!» «Тогда пойдем, любопытный Гаргатунг!» Я взял орчонка за руку и повел к воротам. Уже у самой решетки я обернулся. Орки, выпучив глаза, пялились мне вслед. «Чего ждете? Вас каждого за ручку водить!» Они похватали оружие и бросились следом за мной. «Ой, тетя Шагра!» — пискнул Гаргатунг, увидев орку, и попытался спрятаться за мою спину. «Так вы знакомы? Отлично! Шагра, проведи экскурсию по замку для наших гостей!» Орка тяжело вздохнула, но спорить не стала. «Сюда подходим!» — она махнула рукой, подзывая зеленокожих. «Следуем за мной, держимся парами, в дверях не толпимся, руками ничего не трогаем, вопросы задаем по одному. Понятно? Тогда вперед! Посмотрите направо, это привратная башня. Легенда гласит...» Мне тоже захотелось послушать, что за легенда такая, но меня отвлекли мумий и бабушка. «Внучок, ты уверен?» «Орки — необузданные создания!» «Справятся ли с ними скелеты, если они начнут буянить?» «И что мы будем делать, когда Шагра приведет их обратно?» «Кормить. Устроим пир, чтобы они запомнили мое радушие. Бабушка и мумий переглянулись. «Они же руками едят!» «Пусть учатся есть вилкой!» «Ваня!» — мумий взял меня за локоть. «А может, их после экскурсии выставим из замка?» «Нам нужны бойцы. Скелетов для обороны замка не хватит, даже если ты еще пару десятков поднимешь. Баба Мотя, ты же ими командовала. Они хорошие воины?» «Хорошие», — согласилась бабушка. «Но слишком дикие. Никакого воспитания. Значит, будем воспитывать». «Чем кормить будем?» — забеспокоился мумий. «Я наколдую, сколько смогу!» «Плов сделаю, на всех хватит!» «Во двор столы вынесем или на кухне сядем?» «Никаких дворов и кухонь!» — бабушка топнула ногой. «Владыка должен обедать и ужинать в парадной столовой! Отвыкай уже на кухне питаться!» Спорить я не стал. А вдруг она и меня начнет гонять? Я не мумий, долго бегать не выдержу. Плов — это не просто блюдо на столе. Не банальная рисовая каша с мясом. Нет, дорогие товарищи, плов — это фуга. С экспозицией, двумя частями, интермедиями и кодой. Начинается все с масла. Налить, не жалея, и дать раскалиться. Следом вступает мясо. Пшшш, переходящее в шкварчание. Дать обжариться до золотистой корочки и вынуть. Лук. Много лука, порезанного колечками. И снова до золотого цвета. Возвращается мясо. Ловко дирижируем, орудуя шумовкой. Обжариваем и добавляем морковку. Дожидаемся, когда в ее звучании появится мягкость, и доливаем кипящую воду. Опустим туда целые головки чеснока для полифонии. Огонь убавляем и ждем минут 40. Солим, чуть-чуть пересаливая. И кладем рис, заранее замоченный в теплой воде, ровным слоем разравнивая шумовкой. Доливаем воду так, чтобы рис скрылся под ней. Даем воде выкипеть почти до конца, убавляем огонь и закрываем крышку. Терпеливо ждем, принюхиваясь к вкусному запаху. Почти готово. Открываем крышку, выпуская облако пара. Обязательно рядом должен стоять человек, который скажет «Ммм». Отгоняем его шумовкой, выкладываем на блюдо и подаем на стол. Слушаем завершающую коду, стук ложек и молчание жующих гостей. Я заканчивал колдовать над казаном. Оставалось совсем чуть-чуть, и все будет готово. На другом конце кухни бабушка нажарила две горы пирожков и не собиралась останавливаться. Пару раз я подбирался, чтобы утащить хоть штучку, но получил по рукам лопаткой и выговор. «Не перебивай аппетит между едой!» «Владыка!» Рядом со мной появилась Шагра. На руке орки виднелся знакомый след в горошек от лопаточки. «Провела экскурсию?» «Ага, они сейчас во дворе. Их гибизморсом поет. Молодец!» «Вы правда хотите их пригласить за стол?» «Да. Но они совершенно не умеют себя вести. Едят руками, кидаются едой». «Тогда тебе задание. До обеда разъяснить им правила приличия». «Мне?» «Тебе». Шагра тяжело вздохнула. «А может, уважаемые гибизы?» Я сдвинул брови. Орка не стала препираться и поспешила к выходу. «Правильно. Нечего владыке перечить». На ходу Шагра умудрилась незаметно стащить пирожок и сбежать, не получив лопаткой. Накрывали стол в парадной столовой под руководством бабушки. Стальные скелеты носились туда-сюда, расстилали скатерть, таскали блюда и раскладывали приборы. «Стульев не хватает! Несите еще! Это блюдо сюда, поближе к месту владыки! Принесите корзинку с дополнительными приборами и поставьте вон там!» Голос у бабушки все-таки командирский. Даже я с трудом удерживался, чтобы не начать бегать и выполнять команды. «Ба! Зачем дополнительные вилки-ложки?» «Знаю я этих орков! Обязательно или сломают, или потеряют!» Недовольно проворчала бабушка и тут же заорала на скелета. «Куда ты несешь? Вон туда!» В ухе у меня зазвенело, и я бочком отодвинулся от старушки. Мумий заглянул в зал на крик и тут же спрятался. Надо было брать с него пример и прийти к самому застолью. «Ваня, садись! Да не сюда, во главу стола! Салфетку возьми! Дед, ты по правую руку, я дальше сяду, а ты куда?» Место слева от меня занял Сеня. Несмотря на грозный окрик бабушки, он отказался пересаживаться и только сердито угукал. «Ну вот настырный! Ладно, сиди уж!» Шагра ввела в столовую орков. Судя по мокрой одежде, она заставила их вымыть руки и лицо, а некоторых окунали в воду с головой. Предводителя орков надо было узнать, как его зовут. Посадили рядом с монстром. Зеленокожий уважительно оглядел Сеню и чуть-чуть отодвинулся. Остальные орки, стараясь вести себя тихо, садились за длинный стол. На лицах читалась робость и восторг. Больше всего они напоминали детсадовцев на первой в жизни елке. Один орк потянулся рукой к пирожкам. Соседи зашикали на него и дали подзатыльник. Какие воспитанные лапочки! Я поднял бокал с морсом. Бабушка настояла, чтобы на столе не было никаких спиртных напитков. «Будут буянить», — пояснила она. «Ну и ладно, морс я тоже люблю». «Сегодня у нас радостный день!» Орки притихли, уставившись на меня. «Я рад приветствовать за этим столом своих самых верных слуг. Великих бойцов, бесстрашных воинов, смельчаков и храбрецов!» Губы зеленокожих растянулись в улыбках. «Темные боги, ну у них и клыки! По сравнению с ними у шагры самые обычные зубы. То-то их вожак шепелявил. С такими бревнами во рту не очень-то поговоришь». Я выпил, наблюдая поверх кубка за гостями. Они пили, улыбались и перешептывались. В глазах орков светилась неподдельная радость. «Ешьте! Это пир в вашу честь!» Орки не спешили браться за еду. Взгляды устремились на предводителя, будто в ожидании знака. Зеленокожий вождь взял салфетку, осторожно, словно боясь порвать, развернул и повязал вокруг шеи. Так же сделали и остальные орки. Вождь взял ложку, показавшуюся совсем крохотной в огромной лапище. Орк попытался поддеть пирожок, но тот все время соскальзывал. Тогда вождь просто наколол пирожок на ложку и положил в рот. И тут же зажмурился от удовольствия. Орки разом вздохнули и похватали вилки. Несколько металлических блюд они проткнули насквозь. Десяток вилок были откушены вместе с едой. Орки застывали с удивлением, глядя на куцые ручки. Но скелеты были настороже и сразу же заменяли испорченные приборы. «Молодец, бабушка, предусмотрела». Плов вызвал у орков чистый восторг. Они смели все за несколько минут и тяжело вздыхали, облизывая ложки. Бабушкины пирожки улетели за мгновение, а магически добытую мумием еду пробовали неохотно и с осторожностью. Ха! Никогда магии с хорошим поваром не сравнятся! «Владыка!» — вождь орков встал и поднял кубок. «Мы твои слуги, владыка! Мы не боимся светлых и будем защищать тебя от них! Прими нашу службу!» Ему было тяжело говорить зеленокожему гиганту с толстыми клыками во рту. Он очень старался произносить слова четко, чтобы я мог понять. Молодец какой. «Я должен обдумать. Ваша храбрость несомненна, но я не разбрасываюсь словами. Ответ дам сегодня вечером». Орки печально завыли. Но вождь тут же успокоил толпу одним взглядом. Они притихли, со страхом косясь в мою сторону. Я встал. «Ешьте, храбрые воины, а я пока поговорю с вашим предводителем в своей башне». Мумий удивленно глянул на меня, но возражать не стал. Бабушку я оставил за главную. Оркам она внушала трепет даже больше, чем я. На выходе из зала нас с вождем догнала Шагра. «Руки помой!» — зашипела она на зеленокожего. «И лицо! Извозюкался, как свинья!» Орк побледнел, став цвета первой травы, и вопросительно уставился на меня. «Иди, вон там, третья дверь слева». Пока он приводил себя в порядок, Шагра принялась шептать мне на ухо. «Примите их, владыка! Он убил 3 вождей, чтобы прийти к вам на службу!» Зачем?» «Они были против!» «Все мне говорят, что орки мои рабы, а тут внезапно против?» «Они не верят, что вы устоите под ударом светлых! Думают отсидеться и жить как раньше!» «А он?» «Он верит в вас и вашу победу!» «Надо брать», — решил я. «Такими мотивированными кадрами разбрасываться нельзя». «Я готов, владыка!» Орк не мелочился и помылся чуть ли не весь. Даже кожаный нагрудник протер. «Тогда идем». И я повел орка в башню Тансилла. Люблю собеседовать будущих сотрудников с комфортом.